Глава шестая. Потерянный клад. Макар проснулся от того, что ему показалось. Кто-то шепнул на ухо важное сообщение. Но никакого сообщения никто на самом деле, конечно же, не шептал. Это просто в голове повернулось и сверкнула собственная мысль. Макар проснулся и принялся обдумывать ее более подробно. Вот и стало понятно. В старинной усадьбе ведутся поиски сокровищ, и поэтому совершенно объяснимо желание кладоискателей никого туда не пускать. Правда, небольшую площадочку Макар все-таки отстоял в честном договоре с Ромео, и ходить в усадьбу, хотя бы к часовне, по условиям договора имеет полное право. А это поможет раскрыть многие тайны, в том числе и тайну звуков под куполом. Только вот какое отношение к поискам в усадьбе имеет Клюв? Ромео, Мишка с Гришкой – одна компания, предводителем которой является Сашок. Значит, Клюв их соперник? Макар вспомнил, как Ромео удивился при упоминании лысого художника, сказав, что усадьба – их территория. И еще он вспомнил, как Клюв приходил утром к ним домой, стараясь уговорить их не появляться в усадьбе. Это лишь подтверждало догадки о том, что лысый художник тоже, как и компания мальчишек, занят поисками. Для чего же еще запугивать ненужных свидетелей, если не для того, чтобы избавиться от них? Если так много людей стремятся найти сокровища, значит, они на самом деле существуют. По крайней мере, могут существовать. Интересно, какие сведения об этой усадьбе привезет папа из Москвы? Все-таки трудно размышлять в одиночестве. Соня, после того, как Макар обозвал ее Джульеттой, перестала с ним разговаривать. Вообще-то выдержать несколько дней молчания с сестрой просто, и это уже случалось 1000 раз, но в такой момент... Может быть, попросить прощения? Но за что? За то, что он справедливо рассердился на ее кокетничание с их обидчиком? Любой бы на его месте рассердился. Макар вздохнул от жалости, что Сонин ум пропадает сейчас в бездействии. Ну и пусть себе ее мозги отдыхают под серебряными волосами, придется ему разбираться самому. А может, и не надо сильно задумываться. Вон ведь как получилось вчера. Никаких размышлений, одни действия, и столько всего узнал. Но для того, чтобы действовать, эти действия тоже надо придумать. Действия – те же мысли, только высказанные другим способом. Так что же делать сегодня? Ясно, что надо идти на свою площадку, на то место, на которое он имеет право приходить по договору с Ромкой. Тем более, что Макар чувствовал, его туда ноги сами принесут. Он вспомнил ощущение в своих руках, когда в них шевельнулась рогатинка. Может, ему показалось? Но ведь мальчишки откопали что-то на том месте. А если и правда, клад. Макар пружиной вылетел из кровати. Что же он разлегся? Вчерашняя рогатинка лежала на столе у изголовья кровати. Он схватил ее и выскочил во двор. «Рогатку делаешь?» – спросил Ладошка. Он смешно умывался под прибитым к дереву медным умывальником, набирая воду одной рукой и фыркая, как нюк. «А мне сделаешь? Я хочу коршуна от цыплят отпугивать». «Руками маши!» – отмахнулся Макар. «Так страшнее. Надень какое-нибудь тряпье, стань в огороде и маши руками». «Так коршуна не отпугнешь. Ну сделай рогатку!» – законючил Ладошка. «Тогда отстану». «Или сейчас отстанешь, или не будет никакой рогатки», как можно решительнее произнес Макар. Правда, он знал по богатому опыту, с Ладошкой таким тоном договариваться бесполезно. Из вредности начнет мешать. Надо придумать какую-нибудь хитрость. Например, превратить Ладошку из приставалы в помощники. «Хочешь, фокус покажу?» спросил Макар. «Ага, я закрою глаза, а ты убежишь», вздохнул Ладошка. «Очень хитрый фокус». «Нет, на самом деле фокус!» Увлеченным и серьезным тоном заговорил Макар. Он уже и сам радовался своей придумке. «Ты знаешь, где лежит мамино кольцо и цепочка?» «Золотое?» спросил Ладошка. «Нет, железное!» передразнил Макар. «Ты же не щенок! Это только у щенков мамы носят железные цепи! Так вот, ты сейчас, пока мама готовит завтрак, пойдешь и возьмешь из шкатулки перед зеркалом эти золотые вещи!» «Зачем?» изумился Ладошка. «А ты что, не можешь, если они тебе нужны? Значит, ты задумал что-то хитрое, а меня хочешь сделать виноватым», убежденно сказал он. «Может, ты их украсть хочешь?» Макар посмотрел на Ладошку так, чтобы тот понял свою глупость. Был у него такой взгляд-приемчик по отношению к младшему брату, и Макар часто этим приемчиком пользовался. Вот и сейчас применил. Он посмотрел такими печальными глазами, так глубоко вздохнул и сморщил лоб, кивая при этом головой, что Ладошка мгновенно убедился в том, что сморозил несусветную глупость. «Я понял!» – поспешил он исправить свою ошибку. «Ты будешь делать фокус с этими вещами!» Теперь Макару понадобилось другое выражение лица и другой жест. На его лице было написано «Вот это другое дело!» А жест протянутой руки говорил «Ну так чего ты стоишь? Вперед!» Ладошка молнией сорвался с места. Когда он вернулся, Макар стоял, отвернувшись к стене. «Выбери любое место во дворе!» Торжественно выговаривая каждое слово, сказал он. «Выкопай там маленькую ямку, положи туда драгоценности и зарой. Я их отыщу во что бы то ни стало!» Ладошка хихикнул. «А я думал, они вырастут, как на поле чудес в стране дураков!» «Этому я еще не научился!» Ответил Макар. «Ну давай быстрей, а то мама застукает!» «Готово!» Через несколько минут крикнул довольный Ладошка. «Только учти, я так замаскировал, что ты в жизни не найдешь!» «Ты поможешь!» Усмехнулся Макар и изготовился к поискам. Сначала он внимательно оглядел двор, почти сплошь поросший травой. «Молодец, Ладошка, спрятал умело. Взглядом здесь клад не найдешь. Но ведь Макар и не собирался шарить по траве глазами. Зачем же ему рогатинка?» «Ты что спрятал?» Спросил он у Ладошки. «Кольцо и цепочку?» «Там еще серьги были, я их тоже взял», — довольно сообщил Ладошка, наверное, гордясь своим самостоятельным решением. «Чем больше, тем лучше», — пробормотал Макар и стал прочесывать двор, стараясь не оставлять необследованного пространства. Ладошка при этом, раскрыв от удивления рот, смотрел на брата. Конечно, он хотел задать сразу 10 или 20 вопросов, но Макар так взглянул на него и так погрозил пальцем, что Ладошка промолчал. Хорошо еще, что Макар разрешил ему участвовать в фокусе. Мог бы и вообще один играть. Макар нес рогатинку обычным способом, как деревенские мальчишки, только старался опустить ее как можно ближе к земле. Так чувствительность рогатинки должна была возрасти. И вдруг он не удержался от улыбки. Макар увидел примятый стебелек подорожника. И соседний подорожник тоже был примят. Но ведь у Ладошки не микроскопические шаги. Значит, он просто топтался на этом месте. А топтался, значит, закапывал мамины украшения. Рогатинка не только не вертелась, она даже не шевелилась. Но стоило Макару об этом подумать, как ему показалось, что руки его сами стали выкручивать рогатую палочку то в одну, то в другую сторону. Все. Эксперимент можно было считать проваленным. Макар вспомнил, как сам вчера объяснял мальчишкам подобную ситуацию. Если человек хочет, чтобы в его руках завертелась рогатинка, то ему обязательно это покажется. Обязательно. Ведь крутиться она должна не как пропеллер, а на какие-нибудь миллиметры. Вот эти миллиметры сейчас и есть обманные. Не в том смысле, что Макар не нашел Ладошкин тайник, он-то как раз был прямо под ногами, а в том смысле, что рогатинка вертелась не сама. Ее вертел Макар. Он оглянулся на Ладошку, вздохнул и собирался уже сказать, что фокус не получился, но тот вдруг восхищенно завопил. «Нашел! Ну ты даешь! А как сумел? С помощью рогатки? Супер!» Не говорить же было, что главную роль сыграли затоптанные стебельки подорожника. «Фокус есть фокус!» — хмыкнул Макар. «Секрет!» Но ведь цель осталась недостигнутой. Рогатинка так и не прошла испытания. «Давай еще раз!» — сказал Макар, пошарив рукой вблизи подорожника. Пальцы, как грабли, зацепили клад. «Только получше спрячь и старайся не оставить следы. На траве или на земле?» «Какие следы?» — не понял Ладошка. «Свои, не мои же!» — Макар улыбнулся. «В этот раз ты, конечно, хорошо спрятал, но в следующий раз постарайся получше!» Долго же длилось за спиной у Макара сопение. Казалось, Ладошка закапывает клад на века для своих прапраправнуков. «Готово!» Наконец послышалась команда. «Ищи своим миноискателем!» «А ведь и правда!» Подумал Макар. «Рогатинка напоминает миноискатель. Или какой-нибудь другой прибор, предназначенный для поисков. Только работает ли этот прибор?» Он на всякий случай зажмурился, чтобы опять ненароком не заметить место тайника без всякой рогатинки, и на ощупь двинулся по двору, стараясь держать рогатинку так легко, чтобы она сама лежала на его пальцах. Стало так тихо, что слышались лишь осторожные шаги Макара и такое же осторожное шмыганье носом, ладошки. Через 5 минут руки стали уставать. От этого эксперимент опять мог провалиться, потому что в руках исчезала всякая чувствительность. Макар остановился отдохнуть. «Ну что, не получается на этот раз?» – довольно спросил ладошка. «Надо уметь прятать!» Макар даже не ответил. Он сосредоточился, вытер со лба пот и повторил попытку. Опять тот же результат, то есть полное отсутствие всякого результата. «Ты не торопись, никто тебя не гонит!» Тихо, чтобы звучало не очень обидно, произнес ладошка. «Можешь и после завтрака поискать!» «Действительно, вот-вот их может позвать мама. Ну что ж, третья попытка должна быть удачной». Макар испробовал и свой метод – держать рогатинку позади, но почувствовал только непреодолимое желание закрутить этот чертов рогалик, а лучше запустить им куда-нибудь в кусты. Терпения не хватало. «Ну ладно!» – вздохнув, сказал он. «Сдаюсь! Что-то не получается, мой фокус. Показывай свой клад!» Ладошка заскользил взглядом по двору, потом метнулся в одну сторону, в другую. «Ты что, не помнишь, что ли?» Пересохшими от волнения губами прошептал Макар. «А я на тебя все время смотрел!» Всхлипнул ладошка. «Даже голова закружилась! Похоже, что здесь!» Он подбежал к одному кустику подорожника, поцарапал землю, потом к другому и глазами, полными слез, посмотрел на Макара. «Не помню! Вся трава такая похожая!» У Макара похолодело внутри.